4000 крышек каждый, это имеет смысл, ведь нелегко восстановить конкретные детали для каждой из них. Если бы Афтан был честен, он бы сказал, что цена была более чем справедливой, особенно с учетом того, что он якобы предоставлял. Хорошо, мы должны вернуть тебя сержанту. Карл, мы вернемся и ограбим чертей позже, говорит он, поднимая, с легкостью, Моралеса. Эй, не то чтобы я против, но, не мог бы ты взвалить меня на плечо, спрашивает Моралес, явно чувствуя себя не очень. Афтан одаривает его доброй улыбкой. Нет, мужчина просто ворчит в ответ на отказ Афтана. В конце концов они с Карлом добираются до позиции солдат НКР. Местность была изрешечена пулями после предыдущего боя, но, похоже, никто не пострадал, план сработал безупречно. «Сержант, мы вернули вашего мальчика», — говорит Карл сбоку, со стороны, с которой Бун медленно шел к ним от здания Рипкон, с довольным выражением на лице. «Рейнджер Моралес, с тобой все в порядке?» — быстро спрашивает мужчина, оглядывая его. Моралес вздыхает, когда обращаются как с раненым ребенком. «Да, да, я в порядке. Теперь можешь отпустить меня. Я думаю, что смогу постоять за себя». Афтан пожимает плечами и отпускает его. Рейнджер спотыкается, и сержанту приходится его ловить, так как он теряет силу в ногах. «Да уж, принцесска». Афтан огрызается, отчего Рейнджер недоумевает. Афтан ждал, он уже был готов ответить на любой его ответ, но время резко замерло, как только сержант крепко схватил Рейнджера. Новый уровень 22. Ха, не думал, что этих злодеев будет достаточно. Может быть, спасение Моралеса? Возможно. Афтан просто вбрасывает все свои новые очки в скрытность. Это определенно оказалось полезным, пока он крался к чертям, и, скорее всего, даст чрезвычайно мощный бонус, как только он его максимизирует. Глядя на доступные перки, он снова хмурится из-за отсутствия вариантов. Это становилось тенденцией, и чем дальше он продвигался, тем меньше появлялось полезных перков. Было ли так в основной игре или ему просто не повезло? Дружеские подколки. Минус 75 к наносимому урону по товарищам. Афтан не был уверен, что делать с этим перком. Его потенциально можно использовать. Представим, что, возможно, мы привяжем взрывчатку на одного из товарищей и отправим его во вражеский стан. Взрыв, скорее всего, оставит его в живых, убив при этом всех остальных, хотя ему было неловко просто думать об этом. Он не был бессердечным и ценил товарищей, путешествующих с ним. Карл уже был незаменимой фигурой в его жизни, он также может быть его лучшим другом. Как бы странно это ни звучало, но это лучший друг, который, возможно, годится тебе в дедушке. Глава 158. Глава 158. Крошка Тим. Хотя его отношения с Буном были странными, у этого человека было много скелетов в шкафу, и, вероятно, ему нужна консультация по психическим травмам. Не то чтобы он когда-нибудь согласился бы на такое, заметьте, он был слишком горд и упрям, чтобы смириться с тем, что ему нужна помощь. Надеюсь, как только Бун подружится с ним и Карлом, этот человек расскажет им о своих проблемах, только тогда он встанет на путь выздоровления. Да, он, вероятно, не стал бы пользоваться дружеские подколки, он, скорее всего, никогда бы его не взял. Вместо этого было бы лучше просто набирать очки в чем-то вроде интенсивной тренировки или других перков более низкого уровня. Хм, подумав об этом, если бы у этого доктора Усанаги была возможность создать имплантат-размножитель моноцитов, разве она не смогла бы создать другие, более простые, те, которые увеличат базовые характеристики человека до более высокого уровня? Если бы она это сделала, разве он не увеличил бы статистику С, П, Е, С и А, Л? Он все еще не был уверен в том, даст ли максимальная характеристика преимущество, но если она будет следовать тенденции, заданной очками навыков, то, вероятно, так и будет. Данный перк, вероятно, также будет намного более мощным, судя по тому, насколько сложно было повысить статистику С, П, Е, С и А, Л. Завершив с этим, он просмотрел свои две характеристики, которые потенциально могут достичь 10 после получения имплантата, силы и ловкости. Он не был уверен, какая из них даст наилучший перк. Очевидно, что если бы он просто следовал своему нынешнему стилю боя, то ловкость была бы лучшим выбором. Но он не мог думать только о самих показателях. Ему нужно было обдумать, какие потенциальные преимущества он получит. Когда он максимально использовал свои навыки владения оружием, он получил стиль Джона Уика, преимущество, которая позволяет ему уравнять шансы, даже когда его сильно превосходит численностью. Докачав свое красноречие, он получил личину шпионов, перк, который заставляет людей раскрывать секреты. Подняв медицину до 100, он получил чудотворец перк, который спасал ему жизнь. Тенденция была довольно случайной, но, в конце концов, действительно была сопоставима с соответствующими навыками. Итак, если бы он повысил ловкость до максимума, что бы он получил? Стал бы он более гибким, быстрым? Если честно, его мучительно раздражало оставаться в неведении по этому поводу. Что он получит, если возьмет максимум силы? Он сомневался, что это просто сделает его сильнее, иначе эта характеристика сама по себе станет довольно бессмысленной. Автон через мгновение качает головой, ему нужно было относиться к потенциальным перкам так, как будто они бесполезны. На самом деле не было смысла возлагать все свои надежды на перк, когда статистика была полезна сама по себе. В конце концов он выбрал интенсивную тренировку и вложил одно очко характеристик в ловкость. Время возобновилось. Автону удалось сохранить то же выражение лица, что и до того, как время остановилось, когда знание о скрытности проникло в его разум. Как раз перед тем, как Рейнджера Моралеса почти передали, мужчина бросил на них благодарный взгляд. Шутки в сторону. «Сегодня вы спасли мне жизнь, и если я могу чем-то отплатить, просто скажите». Сержант игнорирует искренние слова этого человека и передает его одному из своих солдат. «Устройте его поудобнее, я свяжусь по рации с врачом НКР, чтобы он проверил его, дабы убедиться, что он пригоден для путешествий». Он смотрит на Автона. «Не хочу показаться неуважительным, это просто надлежащая процедура, учитывая, что у вас нет лицензии НКР». Автон пожимает плечами. «Все равно, теперь мы вроде собирались обсудить нашу зарплату, верно?» — говорит он, заставляя сержанта вздохнуть. «Да». Забавно, на самом деле, сержант так отчаянно нуждался в помощи группы, но когда наконец пришло время платить, он отказался. Может быть, Автону следует начать составлять контракты, чтобы никто не отступал. Хотя, все условия, которые необходимо было бы уточнить, он не мог очень хорошо составить контракт в разгар перестрелки, не так ли? Если бы они оказались в другой подобной ситуации, результат был бы тот же, несмотря ни на что. Хм, может быть, в следующий раз им следует мариновать их немного подольше, дабы удостовериться, что они осознают серьезность ситуации, но даже тогда они все равно могут попытаться обмануть их. Автон вздыхает, что бы там ни было, по крайней мере, от этого распространилась бы их репутация. Даже если бы крышки не стоили затраченных усилий, он распределяет крышки между группой, получая только по 150 на каждого из-за скупого сержанта. «Я скажу вам еще раз, мне жаль, если оплата не такая, как вы думали. Я мало зарабатываю, и НКР не одобряет использование наемников. Кроме охотников за головами, конечно». Автон пожимает плечами. «Скажи это моей голодающей семье, я бы посмотрел, как ты скажешь крошке Тиму в глаза, что он сегодня останется голодным». Он парирует и начинает возвращаться туда, где лежали тела чертей. Карл и Бун догоняют его, и первый больше не может сдерживать смех. «Крошка Тим, откуда ты это взял, малыш? О, точно, вы же еще не знакомы с моим голодающим сыном-инвалидом. Совсем забыл, я думаю, он вам понравится». Автон шутит. «Я обязательно буду упоминать его в любых разговорах, которые этого потребуют». Он добавляет как раз перед тем, как группа разделяется и начинает грабить трупы злодеев. Карл подходит и осматривается в поисках еще каких-нибудь ловушек, обезвреживая те, которые находит. Там были пара мин и еще несколько медвежьих капканов. Все это бросает в свой рюкзак. Во время того, как Автон снимал с грязного мужчины одежду, в уголке его зрения появилось уведомление. Репутация НЦР увеличилась. Любимец. Хм, по крайней мере, они не вышли из этого ни с чем. Даже если добыча с тел чертей стоила бы больше, чем сержант заплатил им. Глава 159. Глава 159. От проблем не убежишь. Автон и другие разграбили тела чертей, собрав большое количество оружия, а также предметов химии. Грязные наркоманы, возможно, приняли большую часть химикатов перед смертью, но у них было так много, что оставшееся количество все еще стоило хорошего количества крышек. Хотя он действительно хотел собрать как можно больше вещей, чтобы получить максимальную прибыль, когда они в конце концов доберутся до оружейников, Автон не собирался раздевать демонов ради их одежды. Они могут стоить по несколько крышек каждая, но это просто того не стоило. Некоторые были покрыты кровью, и большинство пахло дерьмом. Как только они упаковали все ценные, группа вернулась к грязной птахе и поехала в сторону оружейников. Было несколько вещей, которые Автон заметил, когда они ехали. Его пип-бой ожил, когда они проезжали мимо большого скалистого выступа, глядя на карту, где, по-видимому, было размещено убежище. Убежище 34, что ж, он мог бы проверить его позже, важнее было продать их добычу и сначала добраться до торговцев оружием. Хотя, даже когда Автон был полон решимости добраться до места назначения, неприятности всегда, казалось, пытались привлечь его внимание. Они проезжали мимо места под названием «Бизнес-парк Аэротех», когда заметили, что солдат НКР в берете начал кричать в ярости. «Гребаная мразь! Как это могло случиться? О боже мой!» — рычит он, ни к кому не обращаясь, пиная камни и грязь, пытаясь выплеснуть свое разочарование на что угодно. «Думаешь, нам стоит проверить? Я никогда раньше не видел такого встревоженного капитана. Черт возьми, я знал одного, который был спокоен, даже когда его окружали легионеры-убийцы и дворняги», — говорит Карл из-за его спины. Автон пожимает плечами. «Хорошо, но мы не возьмемся ни за какую работу, пока не закупимся должным образом», — говорит он, съезжая на обочину, спрыгивая с грязной птахи и направляясь к разъяренному мужчине. «Эй, мистер НКР Халк, что случилось?» — спрашивает Автон, слегка махнув рукой, и его представление заставляет Карла и Буна искоса взглянуть на него. «Что кто? Кто вы?» — спрашивает мужчина после того, как почти вытащил пистолет, чтобы выстрелить в них. Очевидно, он был слишком взвинчен, чтобы мыслить рационально. «Просто несколько наемников, если вам нужна помощь, тогда мы ваши», — Автон продолжает. Мужчина качает головой и вытирает лицо от скопившейся влаги, хотя, были ли эти капли потом или слезами, можно было только догадываться. «Теперь уже слишком поздно, я не выполнил свой долг, эти больные ублюдки». Автон скрещивает руки на груди и вздыхает. «Я действительно не смогу помочь, если ты не расскажешь нам о проблеме». «Проблема? Какие-то гребаные психи пробрались в мой лагерь беженцев и похитили нескольких детей. Вы меня слышите, детишек? Я должен был предвидеть это». Все взгляды группы обостряются, когда они слышат это. Хотя они и не считались самой моральной группой в пустоши, они не сидели бы сложа руки, пока пропадают дети. «Вот что я тебе скажу, как только мы закончим наши дела неподалеку, мы вернемся и поможем тебе. Договорились?» — говорит Автон. Мужчина медленно кивает. «Если вы думаете, что можете помочь, я капитан Паркер». Карл приподнимает бровь и указывает. «Парня зовут Автон Паркер, родственники», — спрашивает он полусаркастически. Капитан Паркер качает головой. «Надеюсь, что нет, моя сучья бывшая жена сохранила это имя, но ты еще недостаточно взрослый, чтобы быть ее. В любом случае, Паркер распространенная». Двое других представляются капитану Паркеру, прежде чем все они возвращаются к грязной птахе. Автон бросает на них взгляд, когда они начинают путь к оружейникам. «Нет ничего, что я ненавижу больше, чем людей, которые причиняют боль детям. Так что, когда мы найдем этого ублюдка, я позабочусь о том, чтобы он получил по заслугам. Если НКР захочет его арестовать, то сначала им придется соскрести беднягу с пола». Карл кивает. «Я с тобой, малыш, это одна из причин, по которой я так сильно ненавижу Легион». Бун просто хмыкает вместе с ними, но видно, как сильно он сдерживает гнев при этой мысли. Еще через пару минут езды и группа, наконец, подъезжает к большому огороженному зданию. Грязная птаха останавливается перед лачугой без видимого входа, в которой находится протектрон. Она была до краев заполнена оружием и защищена чем-то похожим на пуленепробиваемое стекло. Единственной другой примечательной вещью была перегрузочная станция рядом с лачугой, а также человек, который ею управлял. Мужчина с загорелой кожей и черными волосами, скрытыми за бейсболкой, поднимает бровь, когда они подъезжают. «Эй, не думал, что кто-то еще катается на одном из них», — говорит, с интересом глядя на грязную птаху. «Я знаю, она красавица, но мы здесь для покупки кое-какого оружия», — говорит он, не желая вступать с ним в разговор. «Ясненько. Что ж, Торготрон справится со всем, мне не нужно вмешиваться». Он что-то бормочет, прежде чем вернуться к своей работе. Афтан подходит к стеклу и смотрит на робота. Что ты продаешь, Ауэлла, сэр или мадам? Я назначен подразделением Торгатрон. Чем я могу быть вам полезен сегодня? Оружие. Много, много оружия. Он заявляет с мерцающими глазами. Торгатрон продолжает перечислять все оружие, которое в настоящее время имеется на складе. И у него было там много оружия. Все они были в идеальном состоянии, вероятно, были лично сделаны оружейниками или восстановлены в результате длительного процесса. Хотя это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что ему не нужно было бы тратить время на починку того, что он купил. И плохо, потому что он не смог бы купить сломанное оружие по дешевке и быстро починить его с помощью своего перка. Глава 160. Дорого. Торгатрон продолжает перечислять все оружие, которое в настоящее время имеется на складе у оружейников. К сожалению, Афтан не может проверить это все через свой пип-бой, но Карл и Бун могли сказать ему, какое оружие неплохое. Пистолет 22 го калибра с глушителем. Вес 3. Цена 100. Варминт винтовка. Вес 5.5. Цена 95. 9-миллиметровый пистолет. Вес 1.5. Цена 110. Револьвер Magnum 357 калибра. Вес 2. Цена 120. Дробовик. Вес 7. Цена 185. 10-миллиметровый пистолет. Вес 3. Цена 760. 9 мм пистолет-пулемет. Вес 4. Цена 860. Винтовка ковбоя. Вес 5. Цена 810. Служебная винтовка. Вес 8.5. Цена 550. Дробовик каравана. Вес 3. Цена 685. Револьвер Magnum 44 калибра. Вес 3.5. Стоимость 2600. Дробовик рычажного действия. Вес 3. Значение 2100. Пистолет-пулемет с глушителем 22. Вес 8. Цена 1950. 10 мм пистолет-пулемет. Вес 5. Стоимость 2470. Охотничье ружье. Вес 6. Стоимость 2300. Обрез. Вес 4. Стоимость 2000. Охотничий карабин. Вес 5.5. Стоимость 3000. Охотничий револьвер. Вес 4. Цена 3600. Штурмовой карабин. Вес 6. Цена 4100. Снайперская винтовка. Вес 8. Стоимость 4200. Охотничье ружье. Вес 7.5. Стоимость 4000. Пистолет калибра 12.7 мм. Вес 3.5. Цена 4100. Дробовик. Вес 5. Стоимость 5700. 12.7 мм. Пистолет-пулемет. Вес 5. Стоимость 5300. Карабин-стрелка. Вес 6. Стоимость 5300. Миниган. Вес 25. Стоимость 5700. Легкий пулемет. Вес 15. Стоимость 5400. Винтовка. Вес 5. Стоимость 5000. Крупнокалиберная снайперская винтовка. Вес 20. Стоимость 5800. Цены сильно отличаются от тех, по которым Афтан продавал оружие. Хотя обычно он продавал только ненужное оружие, которое было в двух шагах от развала. Там также продавалось какое-то уникальное оружие, но Афтан почувствовал, как у него скрутило живот, услышав их цены. Базар. Вес 15. Стоимость 21000. Ловец снов. Вес 5.5. Стоимость 21000. Да, после того, как группа распродала все предметы, оружие и другую добычу, у Афтана было всего около 11550 крышек. Его капитал не мог бы позволить одно из этих уникальных видов оружия, поэтому он, очевидно, не стал бы пытаться его приобрести. Может быть, он и сделает это в будущем, когда будет купаться в крышках, но на данный момент он застрял с обычным оружием. Хотя даже продаваемое обычное оружие не было поводом для насмешек. Они буквально продавали миниганы и крупнокалиберные винтовки. Афтан был похож на ребенка в кондитерской, у него текли слюнки при мысли о том, что он может ими пользоваться. В прошлом он на самом деле не очень интересовался оружием, но после того, как он развил свои навыки владения оружием, он обнаружил, что способен ценить эти виды оружия так же, как и энергетическое. Он так привык к дерьмовому оружию, которое было забыто после Великой войны, но теперь ему подарили совершенно новое оружие. Карл, заметив поглощающий взгляд Афтана, подталкивает его локтем. «Ты здесь, малыш?» Помни, что мы ищем твоего друга, если нет удостоверения НКР, то попадем как минимум на 2000 крышек. Автону каким-то образом удается оторвать взгляд от выставленного оружия и взглянуть на Карла. Ах, ты прав, бормочет он, почти забыв, что Вероника может быть в Нью-Вегас с Томией. Разве ты не хотел еще взглянуть на те имплантаты? Карл продолжает, отчего лицо Автона морщится, как будто он стоит перед самым трудным выбором в своей жизни. Автон бросает жалостливый взгляд на Карла. «Тебе обязательно было напоминать мне?» Он бормочет, думая о том, что им на самом деле понадобится в будущем. Конечно, Автон мог бы просто купить миниган, но сможет ли он на самом деле им воспользоваться? Что еще более важно, подойдет ли это его боевому стилю? Ответ был отрицательным. Пока он не станет достаточно силен, чтобы мастерски владеть им, он легкая добыча, ожидающая погребения под вражеским огнем. Поразмыслив пару мгновений, Автон вспомнил, что действительно хотел позаботиться о когтях смерти в карьере. Для этого ему, вероятно, понадобится крупнокалиберная снайперская винтовка. Это стоило бы большей части его крышек, и даже речь не о дорогих боеприпасах 50-го калибра. Боеприпас 50 калибра стоит 6 крышек, каждый весит 0,25 грамм. Карл бы мог поторговаться, чтобы снизить цену, но на самом деле ты не можешь торговаться с машиной. Это, скорее всего, одна из главных причин, по которой торговцы оружием используют Торготрон для продажи товаров. Автон неохотно платит 6000 крышек за крупнокалиберную снайперскую винтовку и немного боеприпасов. Он также позаботился о том, чтобы купить пару разрывных патронов 50 калибра. Оружие появляется из отверстия под пуленепробиваемым стеклом. Боеприпасы, которые он приобрел, бесцеремонно стучат по земле. Автон бросает на Торготрона неприязненный взгляд, прежде чем медленно собрать все пули. Закончив, он осматривает винтовку пип-боем, чтобы получить точную информацию о том, насколько она прочна. Крупнокалиберная снайперская винтовка. Урн. 110. Критический урон. 110. Множитель крита. 1х. Требования. Оружие. 100. Сила. 8. Вес. 20. Стоимость. 5600. Автон кивает сам себе. Она определенно стоит своего. Если бы он добавил урон от разрывных пуль, то получил бы около 200 урона. Надеюсь, этого будет достаточно для когтя смерти. Он смотрит на другое свое оружие и качает головой. Счастливчика, того самого, его обреза и новой винтовки на данный момент более чем достаточно. Если бы он таскал с собой еще какое-нибудь оружие, люди могли бы принять его за торговца. Оружейники тоже продавали броню, но разведывательная броня Автона пока была достаточно хороша. Ему также нужно было сохранить несколько крышек, чтобы получить несколько имплантатов от доктора Усанаги. Надеюсь, будет перк, иначе это будет тупо. Не то чтобы наличие 10 ловкости плохо, просто это, вероятно, не самая оптимальная штука, на которую он мог бы потратить свои очки и время. Автон закидывает винтовку за спину, слегка морщась от ее веса, прежде чем вернулся и сел на грязную птаху, пока другие покупают то, что им нужно. Глава 161. Глава 161. Избавление от рабства. Бун первым вернулся, он не был с ним и Карлом с самого начала, а это означало, что у него не было столько крышек, чтобы разбрасываться ими. Через пару мгновений он взвалил на плечо еще одну крупнокалиберную снайперскую винтовку и шагнул к Автону. Подумал, что мне она понадобится, не могу представить, что нас ждет. Лучше всего взять с собой самое большое оружие, которое я могу унести, он заявляет. Автон кивает. Да, твое охотничье ружье, вероятно, мало что сделает против когтей смерти, говорит он полусаркастически. Буну, вероятно, будет трудно таскать с собой две винтовки. Он не был ошибкой природы, как Автон, у которого было более чем достаточно силы. Мужчина не смог бы использовать ее, не поставив сначала на что-нибудь из-за ее огромного веса. Карл возится больше, чем кто-либо другой, и в конце концов покидает Торготрона с какой-то боевой броней, замаскированной под зеленый, а также легким пулеметом. Боевая броня, по сути, является наиболее эффективной попыткой объединить защиту и мобильность. В основном она используется богатыми фракциями, которые не могут позволить себе найти силовую броню. Карл купил самые дешевые и легкие из доступных, более дорогие усиленные слишком сильно ограничивали его передвижение. Кроме того, он не смог бы позволить себе хорошее оружие, если бы потратился на броню. Легкий пулемет сам по себе был тяжелым, но мощным оружием. Он был младшим братом Минигана в том, что он функционировал так же, но не ограничивал мобильность пользователя. Карл надевает боевую броню поверх грязной белой футболки и джинсов, после чего перекидывает легкий пулемет через плечо. «Хех, мне жаль дурака, который попытается сейчас с нами связаться», — шутит он, снова надевая ковбойскую шляпу. Автан просто поднимает бровь. «У тебя вообще осталась хоть крышка после покупки всего этого?» Карл ухмыляется и лезет в карман, некоторое время роется там, прежде чем вытащить около 100. Автан вздыхает, если бы у них уже не было работы, на примете они с Буном были бы вынуждены скинуться на еду Карла. «Хорошо, давайте вернемся к капитану Паркеру и посмотрим, что мы можем для него сделать. Может быть, мы сможем пустить в ход наше новое оружие, пока будем этим заниматься. Теперь, когда группа вооружилась и приоделась, они запускают грязную птаху и оставляют за собой след пыли, возвращаясь к капитану Паркеру. Айзек, который работал на верстаке, пока это происходило, кашлял и отплевывался, мысленно проклиная их за это. Мужчине ни капельки не понравилась эта шутка. Группе не потребовалось много времени, чтобы вернуться туда, где они впервые встретились с капитаном. Теперь они смогли разглядеть, где они были. Место называлось бизнес-парк Аэротех. Ни Бун, ни Карл понятия не имели, что это должно было быть, только то, что пару лет назад его не существовало. Это было большое огороженное поселение с одной крошечной дверью, которая вела внутрь. Вокруг не было никакой охраны, что означало, что это либо не военный аванпост, либо должным образом не профинансирован. Как бы то ни было, Автан оставил транспорт за дверью, когда группа вошла внутрь. Он был уверен, что не найдется никого настолько глупого, кто попытается украсть его. Но если бы это было так, это была не его проблема. Внутри группу приветствовал большой фонтан, который больше не качал воду в центре площади. Он был полностью окружен чем-то похожим на жилые здания, но, судя по состоянию находящихся поблизости людей, это, скорее всего, был лагерь беженцев. Это также объясняло отсутствие охраны, а также тот факт, что, казалось, не так много людей беспокоились о пропавших. Рядом с фонтаном сидел капитан Паркер, мужчина обхватил голову руками, а перед ним на полу стояла бутылка виски. Очевидно, он все еще был взбешен своей неспособностью защитить жителей этого места. Капитан Паркер, Автан приветствует его, новое оружие на спине придает пугающий вид, и это даже не говоря о двух других вооруженных до зубов мужчинах рядом с ним. Капитан поднимает глаза, когда слышит голос Автана, его щеки слегка покраснели, указывая на то, что он, вероятно, был пьян. «Хаэм, о, друг Паркер, да», Автан просто кивает и продолжает, как будто мужчина не был пьян. «Мы здесь, чтобы найти тех пропавших. Работа все еще актуальна, верно?» Паркер просто машет рукой. «Да, да, как будто кому-то есть дело до того, что какой-то беженец пропал без вести. Я заплачу вам, сколько смогу, если удастся их найти, хотя не рассчитывайте, что будет много, у беженцев все хреново, и у меня то же самое. МКР слишком занят легионом, чтобы финансировать это место. Есть какие-нибудь зацепки, с чего начать? Это ускорило бы процесс, если бы нас не заставляли разгуливать по Нью-Вегасу, как безголовых цыплят». Паркер медленно кивает. «Да, я поспрашивал, и все, наверное, имеет одну общую черту. Они имели дело с Сент-Джеймсом и его партнером Дермотом. Я бы сам спустился туда и спросил их, но это моя станция, и будь я проклят, если позволю еще кому-нибудь пропасть». Автан кивает. «Где мы можем найти этих двоих? В последний раз я слышал, что они были в Вестсайде. Совет, прежде чем вы уйдете, не стреляйте из оружия, иначе вы можете убить невинных людей, либо найдите доказательства и принесите их мне, либо заставьте их признаться», предупреждает он, каким-то образом становясь очень серьезным. Карл кивает мужчине. «Не волнуйся, мы не убийцы, просто киллеры. Мы найдем людей, ответственных за это, и вернем пропавшие семьи, если сможем». Группа в последний раз прощается с мужчиной и покидает бизнес-парк Аэротех. Глава 162. Изменение планов. Группа выходит из бизнес-парка Аэротех и почти сразу же замечает вонь горелой плоти. Посмотрев в сторону грязной птахи, рядом с ней было пару дымящихся трупов. Все они, казалось, были бывшими беженцами. Автан качает головой. «Не моя проблема. Кто-нибудь из вас вообще знает, где находится Вестсайд?» — спрашивает он, когда Карл и Бун переступают через дымящиеся трупы. Бун кивает. «Да, нам следует держать путь на север, но есть и другой маршрут через территорию чертей». Автон заводит двигатель и постепенно набирает скорость, следуя указаниям Буна. Во время поездки они проезжают мимо восточных ворот Нью-Вегаса, компании «Багровый караван» и медицинской клиники Нью-Вегаса, принадлежащей доктору Усанаги. Они не заезжают, хотя у него там неотложные дела. В конце концов они добираются до одного из входов, ведущих в Вестсайд. К счастью, он был достаточно велик, чтобы они могли проскользнуть на птахе. Сам Вестсайд был довольно странным поселением. Казалось, вокруг было огромное количество бездомных, но в толпах людей виднелись и богатые на вид люди. Вокруг было несколько баров и других магазинов, но главное, что привлекло внимание Эфтона, это большие овощные и фруктовые фермы, расположенные вокруг. Если бы он не знал ничего другого, он бы сказал, что это место отвечает за большую часть еды в Нью-Вегасе. Это место выглядело самоуправляемым, здесь вообще не было солдат НКР, но компании, присутствующие здесь, наняли охранников и охотников за головами, чтобы сохранить мир в этом районе. Если быть честным, Автон предпочел бы их солдатам НКР. Хотя, было ли это только из-за его предубеждения? Люди обычно не разгуливали вооруженные до зубов, способные уничтожить военную технику. Они попытались немного поспрашивать вокруг, дабы узнать, где могут быть Сент-Джеймс и Дермат, но большинство людей, как правило, либо игнорировали их, либо убегали, либо готовились к драке. Только благодаря максимальному красноречию они узнали их местоположение. По-видимому, в настоящее время эти двое жили в апартаментах Касамадрид, месте, печально известном своими проститутками. Неудивительно, что там жили двое потенциальных похитителей, и Автон не был бы шокирован, услышав, что тех, кого похитили, заставляли там работать. Но это еще предстоит выяснить. Когда они приблизились, Автон заметил двух чернокожих мужчин, прислонившихся к соседнему зданию. Оба, казалось, соответствовали описанию их целей. Автон направился к ним, Карл и Бун остались позади, молча наблюдая за происходящим. Было бы странно, если они втроем, вооруженные до зубов, направились к ним. «Ю», — просто говорит он, приближаясь к тому, кто известен как Сент-Джеймс. Сент-Джеймс просто странно смотрит на него. «Отвали», — заявляет он, решив, что Автон ничего не стоил. Автон изо всех сил старается выглядеть оскорбленным этим человеком, его гнев на них, потенциально похищающих людей, усиливает эффект. «А, что такое? Я здесь только для бизнеса». Дермат подходит к Сент-Джеймсу и с интересом смотрит на него. «Бизнес, а, что за бизнес?» Автон заранее обдумал, что он скажет, как пойдет разговор и как он поступит, если они нападут. Он почувствовал, что с ними что-то не так. Он активировал ВАТС, чтобы не дать себе просто выстрелить им обоим в лицо, и подумал о том, как он на самом деле хотел это сделать. После пары минут раздумий он, наконец, определился со своим планом действий. Он отключил ВАТС и одарил их спокойной улыбкой. Вытаскивает счастливчика и ударяет Сент-Джеймса, отправляя теперь уже потерявшего сознание мужчину на пол. Дермат быстро пытается вытащить свое собственное оружие, но Автон уже целился счастливчиком ему в голову. «Чи, чего ты хочешь?» Автон не сводит глаз с мужчины и зовет своих спутников. Карл и Бун подходит, пристально глядя на них. «Я хочу, чтобы ты сказал мне, где пропавшие люди». «Пропавшие люди? Я понятия не имею, о чем ты говоришь?» Автон фыркает. «Ага, не понимаешь. У меня есть информация, что вы двое замешаны во всех событиях с пропавшими без вести. Это гребаная брехня, и ты это знаешь. Я и близко не был рядом с этими беженцами, когда это случилось. А я вроде и не упоминал о беженцах». Его промах раскрыл все, что ему нужно было знать. «А теперь расскажи мне, что ты знаешь, или они будут неделями сметать куски твоего черепа и мозгового вещества с пола». Дермат, казалось, не собирался отвечать. Его глаза время от времени бросали взгляды туда, где был его пистолет. Автон был готов действовать. Как только мужчина потянулся за револьвером, пуля пронзила его запястье. «Арр, ты ты, блядь!» Автон берет револьвер и передает его Буну. «Ты расскажешь мне все, что знаешь. Если ты этого не сделаешь, я убью тебя. Ты это понимаешь?» Дермат сглатывает слюну и медленно кивает. «Ты ты оставишь меня в живых?» Автон улыбается ему. «Конечно, моя комната. Информация у меня в комнате», заявляет он. «Теперь я могу идти». Автон качает головой, подталкивает Дермата вперед, прижимая счастливчик к спине мужчины и говорит идти вперед. Бун и Карл поднимают Сент-Джеймса и следуют за ним. Толпа людей, собравшихся понаблюдать за конфликтом, расступается перед ними. Некоторые хотели вмешаться, так как у них были дела с дуэтом, но взгляды на Афтона и лица других, страшных дядек, на данный момент отпугивали любых потенциальных героев. Глава 163. Глава 163. Квитанции. Как только группа входит в апартаменты Касамадрид, их останавливает мужчина в кожаных доспехах и красной бандане, он направляет на них обрез и приказывает остановиться. «Вам лучше бы попридержать коней, пока я не скормил вам немного свинца, вы выбрали не то место, чтобы повыебываться». Дермот, кажется, благодарен этому человеку за вмешательство, но Эфтон просто удивляется. «Кто ты? Кто я?» «Я Марко, парень, которому принадлежит это заведение. Главный вопрос в том, кто вы такие, должно быть, думаете, что вы настоящие большие шишки, если создаете такие проблемы. Лучше опусти оружие, иначе мы можем подумать, что ты один из сообщников этого ублюдка», — говорит Эфтон, свирепо глядя на него. «Сообщник?» Марко явно растерянный, о чем на самом деле идет речь. Эфтон кивает. «Эти двое ответственны за похищение мужчин, женщин и детей. Мы здесь для того, чтобы выяснить, где они находятся». Марко бледнеет от его слов. Несколько женщин, что услышали это, тоже ахнули. Похоже, они были в неведении о том, чем на самом деле занимались эти двое. «Что? Это правда, Дермот?» Марко почти рычит на него. «Н нет ГХК», пытается ответить мужчина, но Карл тычет его в спину своим револьвер 44 калибра, но вскоре отвечает «Да». «Делайте с этими ублюдками, что хотите, только не здесь. Если вы хотите убить их, сделайте это снаружи». Эфтон пожимает плечами и смотрит на Дермота. «Давай, где твоя комната?» Группа проходит по квартирам до места назначения, открывает дверь, где Дермот указывает на свой прикроватный столик, на котором безобидно лежит бухгалтерская книга. Эфтон подходит и поднимает ее, бросая последний взгляд на Дермота и начиная читать книгу, которая решит его судьбу. Почти сразу Эфтон понял, что не позволит крысе уйти живой. Каждая квитанция была как удар под дых, было ясно, что они не смогут спасти пропавших людей. Эфтон мало что знал, но человек, известный как мотогонщик, был похож на страшилу в пустыне, предводителя злодеев и известного убийцу, серийного насильника, поджигателя и любого другого преступника в книге. Мотогонщику. Девочка, подросток, 500 крышек. Взрослый мужчина, 0 крышек. Мотогонщику. Взрослая женщина, 250 крышек. Старуха, 25 крышек. Старик, 25 крышек. Малыш, мальчик, 0 крышек. Нифи. Девочка, подросток, 400 крышек. Мальчик, подросток, 150 крышек. Ребенок, девочка, 7,50 крышек. Шеф-шефу. Взрослая женщина, 200 крышек. Девочка, подросток, 400 крышек. Девочка, подросток, 400 крышек. Мальчик, подросток, 100 крышек. Очевидно, Сент-Джеймс тоже был хуже Дермота. Мужчина был педофилом, который пытался одного из похищенных детей. Дермот остановил его, хотя даже чертям не нужны подержанные товары. У Сент-Джеймса все еще должен быть плюшевый мишка, которого несла молодая девушка. Он, по-видимому, пользуется им вместо нее. Честно говоря, Эфтон дрожал от ярости. Он знал, что черти были отвратительны, но это вызвало желание уничтожить их всех. На самом деле, он мог бы просто сделать это. Зачем позволять этим продолжать жить, когда они совершают такие зверства, как это? Карл и Бун ясно видит, насколько все плохо. Он передает его Карлу, который изо всех сил пытается сохранить нейтральное выражение лица. Бун читает следующим. Эфтон глядит на Дермота. «Следуй за мной», — заявляет он, когда они входят в комнату Сент-Джеймса, находя плюшевого мишку, который, очевидно, был испачкан его ДНК. Это стало последней каплей на пути Эфтона. Эти двое уже точно были мертвы, он хотел заставить их страдать. Марко обращается к ним, когда они выходят из апартаментов. «Нашли?» — Эфтон кивает. «Более чем достаточно. Выходи на улицу, если интересно». Марко кивает и следует за ними, они выходят на улицу. Эфтон быстро достает веревку и привязывает Сент-Джеймса к фонарному столбу, то же самое и с Дермотом. Его действия уже привлекали зевак, и их число только увеличилось, когда он пригнал грязную птаху к ним. Довольно скоро толпа достигла сотни человек, Улица была забита людьми, желающими узнать, что происходит. Автан встал на грязную птаху, так как хотел убедиться, что все услышат, что происходит. Возможно, это даже помешало бы людям делать что-то подобное в будущем. Люди Вестсайда, я бы посоветовал всем из вас, кто брезглив с детьми или не любит жестокость, уйти до того, как я начну. В остальном я хотел бы представить вам двух человек, поздоровайтесь с Дермотом и Сент-Джеймсом. Некоторые из вас, возможно, даже знают их лично, говорит он, указывая на этих двоих. Сент-Джеймс только что очнулся и уже выкрикивал в его адрес проклятие. Для тех из вас, кто не в курсе, эти двое ответственны за похищение невинных мужчин, женщин и детей, они продавали их в качестве секс-игрушек чертям. Его слова мгновенно привели некоторых из собравшихся в замешательство. Некоторые даже понимали, к чему клонил Автан. Автан продолжает. Итак, поскольку здесь нет официальных законов, я решил взять дело в свои руки. Дермот и Сент-Джеймс за преступление, обрекающее четверых взрослых и восьмерых детей на участь, худшую, чем смерть, я назначаю вам заслуженное наказание, кричит он. Глаза Дермота расширяются. «Ты же сказал, что оставишь меня в живых». Голова Сент-Джеймса резко поворачивается к его партнеру. «Гребаный предатель». Автан качает головой. «Я не могу оставить тебя в живых после того, как увидел, какие ужасные преступления ты совершил. Скажите, вы испытываете какие-либо угрызения совести за то, что совершили?» Глава 164. Наказание. Кто-нибудь из вас испытывает какие-либо угрызения совести за то, что совершили? Сент-Джеймс делает все возможное, чтобы плюнуть в Автана, но тщетно. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не убивай меня. Я обещаю, что исправлюсь. Пожалуйста». Автан качает головой. «Я мог сказать, что поверил, но тогда я бы солгал», заявляет он, поднимая одну из веревок, прикрепленных к нижней половине Сент-Джеймса. Она туго обвязана вокруг его талии, в то время как верхняя часть его тела полностью прикреплена к фонарному столбу. Он обвязывает веревку вокруг грязной птахи и заводит ее. «Это не будет равносильно той боли, которую ты причинил другим, но этого достаточно, чтобы ты осознал, что ты сделал», заявляет он, начиная медленно разгонять грязную птаху. Сент-Джеймс, казалось, только сейчас понял, что происходит, он хрюкает от боли, продолжая проклинать Автана. Толпа с восторженным вниманием наблюдает за тем, как происходит перетягивание каната между нижней и верхней частями тела Сент-Джеймса. Большинство из них до этого даже не видели работающего транспортного средства, не говоря уже о том, чтобы лицезреть его в качестве орудия пыток. Автан продолжает медленно увеличивать давление, пока Сент-Джеймс не начинает кричать в агонии. Последние усилия, и по области раздается треск, за которым следует разрыв. Трещина была вызвана вывихом позвоночника Сент-Джеймса, его верхняя часть тела, наконец, проиграла. Веревка была так туго натянута, что впилась мужчине в бока, плоть начала рваться. Довольно скоро мотоцикл Автана двинулся вперед, увлекая за собой нижнюю половину Сент-Джеймса. Кровь и другие жидкости остаются следом на дороге. Автан останавливается и подходит к Сент-Джеймсу, садясь рядом с ним на корточки. «Не повезло тебе, больной ты ублюдок, может быть, в своей следующей жизни ты больше не столкнешься со мной, или, может, ты смог бы избежать всего этого, будучи порядочным человеком». Сент-Джеймс не был в силах, дабы в последний раз проклясть Автана, прежде чем свет в его глазах погас. Автану было без разницы на человека, которому в конце концов придется убирать все это, потому что он определенно не собирался этого делать, напугать гуманоида до усрачки. 50-50, перк разблокирован. Пугающее присутствие. Враги вас боятся, есть шанс того, что они убегут при одном только виде. Автан приподнимает бровь, прочитав уведомление, и только потом оборачивается и наблюдает толпу испуганных взглядов. Да, он забыл, что, хотя большинство из них испытывали трудности, немногие сталкивались с чистым, неподдельным насилием и кровью. А, как часто вы наблюдаете за тем, как человека буквально разрывают пополам. Если бы Автаном в настоящее время не управляли адреналин, ярость и чувство вины за то, что он не смог спасти тех, кого похитили, его бы, вероятно, уже вырвало. Новый перк действительно вернул ему некоторое самообладание, он осмотрел его и кивнул. Внушать страх своим врагам, вот чего он хотел. Он только надеялся, что это не распространится и на потенциальных друзей и союзников. Качая головой, он смотрит на Дермота, который, кажется, обмочился в штаны. «Итак, Дермот, ты следующий, Ниит, пожалуйста, просто пристрели меня, не делай со мной так», в ужасе кричит он, когда Афтан приближается. Афтан пожимает плечами. «Перестань кричать, это твое наказание, так прими его как мужчина. Даже если твой член и остальная часть нижней части тела вот-вот будут уже не твои». Афтан качает головой. «Знаешь, я немного меньше злюсь после убийства твоего напарника. Тогда ты позволишь мне уй». Афтан обрывает его. «Но я все еще чертовски зол». Он резко встает, поднимает веревку и привязывает к грязной птахе, прежде чем повернуться к толпе. «Вот что происходит с работорговцами, педофилами и убийцами под моим взором», — кричит он, заставляя толпу дрожать. Он запрыгивает на грязную птаху. Дермот продолжает умолять сохранить ему жизнь, когда Афтан заводит двигатель и начинает ускоряться. Хотя, поскольку Дермот не был таким отвратительным, как Сент-Джеймс, он решает поскорее покончить с этим. Афтан останавливает грязную птаху и оглядывается на Дермота. Безжизненные глаза мужчины смотрели на него. «Из-за жестоких действий перед большим количеством свидетелей, вам был присвоен титул звания «Палач пустоши». Титулы зарабатываются, внушая страх, уверенность, счастье или любые другие эмоции большой группе людей. Каждый титул имеет свои эффекты. Палач пустоши. Репутация увеличивается на 100% за действия, совершенные во имя справедливости». Афтан был удивлен, увидев это. Титулы не были чем-то особенным в Fallout 3, и он никогда не слышал о такой механике ни в одной из будущих игр. Может быть, об этом просто не упоминалось? Как бы то ни было, это означало только то, что он мог получить дополнительную силу, став известным в чем-то. Еще в Наваке люди называли его самой быстрой рукой в Махове, но, возможно, этого было недостаточно, чтобы заполучить титул, или, может быть, ему нужна была достаточно большая группа людей. Покачав головой, он отбросил мысли в сторону. Он мог бы разобраться в этом позже. Он поворачивается к толпе. «Да будет известно, что любого насильника, убийцу, работорговца или педофила постигнет та же участь, что и этих двоих», — просто заявляет он, прежде чем сесть на грязную птаху и взглянуть на Карла и Буна. «Перебор», — Карл пожимает плечами. «Нет, эти ублюдки заслужили свою участь». Бун кивает в знак согласия. Он не был склонен к милосердию, и видеть, как кого-то, кто полностью ушел вразрез с его принципами, жестоко казнили, было не самым худшим. Глава 165. Плохие новости. Вскоре после довольно кровавого зрелища группа возвращается в бизнес-парк Аэротех, и их окутывает торжественная тишина. Все знали, что те, кого похитили, скорее всего, были мертвы или их постигла еще худшая участь. По крайней мере, виновные получили по заслугам. Припарковавшись, они направились к капитану Паркеру, который сидел на своем обычном месте. «Капитан», — он поворачивается и кивает в их сторону. «Вам удалось что-нибудь найти?» Афтан вздыхает и протягивает ему бухгалтерскую книгу Дермота. Капитан Паркер смотрит на нее, и выражение его лица сразу же меняется. Он выглядел разъяренным, как будто собирался вооружиться и броситься головой вперед на чертей. «Эти, я, кто это сделал?» «Все, что он может спросить», не сумев взять себя в руки. Дермот и Сент-Джеймс, выбирая людей в зависимости от фетишей чертей и похищая их. «Тебе не придется беспокоиться о них, мы уже разобрались с ними», — говорит Афтан с довольным блеском в глазах. «Они страдали?» — спрашивает Паркер, явно имея в виду преступников. Короткий кивок дал ему ясно все понять. Он наплатил им все, что мог, хотя сумма довольно незначительна за то, что они сделали. Жалкие 500 крышек, которые нужно еще и разделить между собой. Однако Афтана это не беспокоило, он все равно взялся за эту работу не из-за награды. Капитану Паркеру было не по себе, сумма, которую он смог собрать, была маленькой. «Спасибо за помощь, без вас эти два урода могли бы наворотить еще больше. Я позабочусь о том, чтобы это больше не повторилось», — уверенно заявляет он. Афтан собирается попрощаться, но как только он кладет крышки в карманы, время останавливается. «Хаэм, мне было интересно, действительно ли это задание повысит мой уровень», — бормочет он себе под нос, глядя на уведомление. «Новый уровень 23, новый уровень 24. Пожав про себя плечами, он быстро вкладывает все свои очки в навык скрытности, поднимая его до 83 и переходит к экрану перков. Опять же, довольно все скудно из того, что было предложено, ничего нового. Неужели системе чего-то не хватает, чтобы выдать мне что-то новое? Несмотря на это, он просто прокручивает все старые перки, в поисках чего-то нового. Практическая анатомия. Показывает состояние здоровья и другую информацию о любой цели, плюс 5% бонус к урону против людей и одичалых гулей. Это было бы интересно заполучить не только потому, что это давало всем его оружием увеличение на 5%, но и потому, что потенциально могло дать ему некоторую полезную информацию. Единственное, что он мог придумать, это интенсивные тренировки. Он хотел сначала посмотреть на эффект от прокачки любого специал до максимума. Качая головой, он в конце концов решает просто взять практическую анатомию, просто чтобы посмотреть ее пользу. Он бросает взгляд на Пип-Бой, дабы увидеть его статус, прежде чем подтвердить свой выбор. Афтон Паркер. Звание. Палач Пустоши. Уровень. 24. С. П. Е. Ц. И. А. Л. Сила. 8. Восприятие. 7. Выносливость. 7. Харизма. 4. Интеллект. 6. Ловкость. 9. Удача. 4. Навыки. Бартер. 21. Энергетическое оружие. 55. Взрывчатка. 23. Оружие. 100. Взлом. 10. Медицина. 100. Оружие ближнего боя. 100. Ремонт. 100. Наука. 50. Скрытность. 82. Красноречие. 100. Выживаемость. 30. Безоружие. 33. Перки способности. Техника спуска. Тяжелая рука. Быстрая перезарядка. Методы пыток. Образованный. Стиль Джона Уика. Стойкость. Каменная стена. Снайпер. Крушитель насекомых. Лорд Диатх В1. Личина шпионов. Быстрая реакция. Алмазный скелет. Тактика рейнджера. Глаз рейнджера. Осведомленность рейнджера. Механикус. Очумелые ручки. Суперхэдблок. Солнечная батарейка. Чудотворец. Пугающее присутствие. Практическая анатомия. Перки спутников. Старая мудрость. Корректировщик. Он сохраняет свое выражение лица, когда время возобновляется, едва шевеля бровью от боли, вызванной тем, что в его голове просверлили знания о нескольких специальных операциях. Он слегка машет капитану Паркеру, покидая бизнес-парк Аэротех, садясь на свой мотоцикл, в то время как его спутники подходят и смотрят на него, чтобы узнать, что им следует делать дальше. «Итак, я предполагаю, что вы не будете против, если мы пойдем на чертей, верно?» Афтон бросает риторический вопрос. Он уже достаточно хорошо узнал Карла и Буна, оба были более чем готовы добровольно взяться за эту работу. Карл скрещивает руки на груди и кивает. «До того, как я взглянул эти записи, я думал, что они просто вредители, но теперь я знаю, что кто-то должен с ними разобраться. НКР слишком занят легионом, чтобы как следует сражаться, так что нам остается только одно. Меня бы не удивило, если бы легион приложили руку к чертям, курировали бы их, снабжали минимальными ресурсами, прежде чем начать собственное наступление», — добавляет Бун. Карл кивает и продолжает объяснять Афтону. «Они могут выглядеть как глупенькие варварские простаки, но у них, вероятно, имеются шпионы в каждом уголке Махави. Их члены просто слишком подходят для такого рода работы, им промыли мозги, они полностью и всецело преданы Цезарю, и они не рискуют быть скомпрометированными вражескими силами. Как бы то ни было, если черти в сговоре с легионом, мы все равно разберемся с ними. А пока я хочу навестить доктора Усанаги, чтобы узнать об этих имплантантах. После этого проверим Нью-Вегас, не будет ли там Томми и моего друга». Он перебирает различные штуки, которые хочет сделать. Не похоже, чтобы черти собирались куда-то уходить. Карл пожимает плечами. «Да, в любом случае уже поздно. Давайте поищем место для ночлега». Однако как раз перед тем, как они собираются уехать, Афтон замечает группу странно выглядящих людей, приближающихся к ним. Глава 166. Глава 166. «Понял, принял». Трое мужчин, все стояли в одной и той же одежде. Старомодные черные костюмы с шляпами-котелками. Афтон не знал, что с ними делать, но мгновенно насторожился, когда заметил Карла и Буна, готовящихся к бою. Замечая напряженную атмосферу, он останавливается на приличном расстоянии от группы, стараясь не делать резких движений. «Мы вас знаем», — подозрительно спрашивает Афтон, не желая ничего оставлять на волю случая. Он знал, что выхватит пистолет и начнет стрельбу быстрее, чем трое мужчин могли подумать. Мужчина с бледной, как будто болезненной кожей делает шаг вперед. Любые приметы, черты, по которым его можно было бы узнать, были скрыты одеждой. Все, что Эфтон мог видеть, это цвет его кожи и волос. «Мы знаем, кто вы, но вы не знаете, кто мы. Нас послали за вашими услугами. В конце концов, вы же наемники». Группа переглядывается, услышав это. Кто спрашивает? Эфтон просит внести ясность. Мужчина слегка улыбается и делает шаг. «Конечно, легион». Палец Буна дергается, он собирается вытащить винтовку и начать пальбу, но Карлу удается остановить его взглядом. Снайпер, казалось, сопротивлялся, но Карл знал, что они могут воспользоваться этой ситуацией. Эфтон решает говорить, его красноречие здесь кстати. «Легион, я думал, вы, ребята, возненавидите нас после того, что мы сделали с Нельсоном». Шпион качает головой. «Некоторые из нас действительно жаждут ваши головы, но наш лидер решил, что вы будете более полезны живыми, чем мертвыми. Конечно, это имеет значение только если ваша очевидная лояльность к НКР поверхностна. В противном случае у нас могут возникнуть проблемы», – злорадно заявляет он. Эфтон скрещивает руки на груди и начинает размышлять, он использует ВАТС, дабы все обдумать. Было пару вещей, которые Эфтон потенциально мог бы провернуть. Первым и наиболее очевидным было бы просто казнить трех шпионов здесь и сейчас. С другой стороны, он сомневался, что это принесет что-то еще, кроме как усугубление положения с легионом. Они определенно пошлют убийц, если он это сделает. Другим очевидным ответом было бы принять предложение группы и начать использовать ресурсы легиона. Он сомневался, что они позволят ему продолжать работать с НКР так, как группа делала это до сих пор. Они, вероятно, хотят, чтобы они действовали как шпионы, исходя из их репутации. Размышляя все больше, они действительно могли бы использовать эту лазейку, чтобы обезопасить дочь Карла, не убивая каждого легионера в Махове. На самом деле, не сейчас ли самое подходящее время воспользоваться его новым преимуществом практическая анатомия? Он сосредотачивается на мужчинах, используя ВАТС, мгновенно получая ожидаемую информацию. Шпион легиона. Здоровье. 99%. Выносливость. 70%. Пу. Порог урона. 8. Сила. 4. Восприятие. 7. Выносливость. 4. Харизма. 7. Интеллект. 6. Ловкость. 5. Удача. 3. Недуги. Ноги спортсмена. Сыпь, вызванная грибком, уменьшает вероятность натирания ног на 80%, увеличивает риск заражения на 50%. Шум в ушах, раздражается тишиной, реже замечает высокие звуки. Гонорея. Сексуальная жизнь в опасности. Неправильно принятые решения. Грубый пенис. Эфтон качает головой, прочитав последнее. Да, ему не нужно было знать такое. Хотя, возможно, он сможет использовать эту информацию в качестве шантажа, однако ему нужно было бы сделать это незаметно, показав, что он может видеть чьи-то недуги, просто взглянув на них, вероятно, доставит ему неприятности. Возвращаясь к рассматриваемой теме, Эфтону нужно было принять решение о том, как действовать по отношению к легионерам. Еще несколько минут размышлений в конечном итоге позволили Эфтону найти ответ, который позволит им продолжать работать так, как они и работали, имея под рукой ресурсы легиона. Останавливая ВАТС, он медленно кивает головой. «Мы сами по себе, так что отказаться от НКР не проблема. Они просто предлагают цены немного выше по Махове, и у меня есть пара проблем», — Эфтон заявляет с уверенным видом. «И что это?» — спрашивает шпион. «Я ищу мужчину, бывшего рейнджера НКР, у которого отсутствует правая рука. Я не могу прекратить работать с НКР, пока не найду его. Я не так уж разборчив в деньгах, так что найдите его для меня, и я буду готов работать с вами», — заявляет он. Шпион медленно кивает. «Интересное предложение. Ты, должно быть, знаешь, что база данных легиона о рейнджерах НКР намного больше, чем у НКР». Он бросает взгляд на Буна и Карла, прежде чем перевести его на Эфтона. «Может, мы найдем способ немедленно воспользоваться вашими услугами без необходимости поисков этого человека в первую очередь?» Эфтон качает головой. «Нет, я продолжу поиски сам. Я не собираюсь рассчитывать на то, что это сделаете вы, но как только поиски принесут успех, я стану более сговорчивым». «Понятно. Мы вернемся к лидеру, чтобы обсудить это предложение. А пока возьми это, она защитит вас от гнева легиона, если вы окажетесь в такой ситуации. Любые действия, предпринятые против легиона с этого момента, не будут прощены. Ты понимаешь? Автон кивает. Я думал, что это само собой разумеющееся, но неважно. Шпион протягивает монету, отличающуюся от обычного динария легиона. На лицевой стороне изображен зазубренный крест. Каждая линия казалась продуманной, как будто символ был столь важен. Тогда прощаемся на этом. До следующего раза, говорит шпион, прежде чем удалиться со своими подчиненными. Глава 167. Вживленный. Как только шпионы легиона ушли, Бун бросает на Автона уничтожающий взгляд. Почему они ушли живыми? Он рычит, явно недовольный происходящим. Автон пожимает плечами. Ты что, не слушал? Теперь у нас есть шанс попасть в легион, и если мы правильно разыграем карты, то, возможно, сможем вырвать дочь Карла из рук легиона, не сражаясь со всей армией. Карл кивает. Я думаю, стоит попробовать. Если что, мы всегда успеем всадить пули им в головы. Бун вздыхает с выражением тревоги на лице. Мне это не по душе. Не обязательно должно нравиться, но в настоящее время это лучший способ для достижения наших целей без риска на смерть, говорит Автон. Хорошо, давайте выдвигаться. Я хочу проверить мед, клинику Нью-Вегаса до наступления темноты. Автон хлопает в ладоши и садится на грязную птаху. Спустя время группа добралась до места назначения. Сама клиника находилась на окраине того, что можно было бы считать цивилизацией. Напротив нее была пустыня и пустошь. Единственное, что, казалось, содержало жизнь, был отдаленный сарай, но при ближайшем рассмотрении он был просто до краев заполнен кротокрысами. «Вы подождете или вместе?» – спрашивает Автон. Карл пожимает плечами. «Да, прогуляюсь и заодно погляжу, как ты плачешься под скальпелем. А я останусь здесь и понаблюдаю», – говорит Бун, закидывая ноги на птаху. «Хорошо», – говорит Автон, направляясь в клинику. Карл следует за ним по пятам. «Добро пожаловать в мед, клинику Нью-Вегаса. Я доктор Усанаги, один из единственных лицензированных практикующих в Махове. Если есть что, я буду более чем готова вам помочь», — говорит женщина, похожая на японку по происхождению. У нее черные волосы, загорелая кожа и относительно чистый белый халат врача. Кучка охранников, раскиданных по клинике, похоже, настороженно относится к дуэту, вероятно, из-за мощного вооружения, от которого в настоящее время они не могут оторвать взгляд. «Рад с вами познакомиться, я Автон Паркер. Мне сказали, что вы продаете имплантаты». Доктор Усанаги кивает. «Все верно. Интересует сила, удача или те, что увеличит эффект восстановления. Напомню, что все довольно дорого», — объясняет она. «Сколько? 4000 крышек для обычных улучшений, подкожная броня, 8000, а моноцитарный мультипликатор «Феникс», 12000 крышек. Удивлению дуэта не было предела. 12000 крышек. Как рейнджер морали смог себе это позволить? Автон качает головой и быстро берет себя в руки. Я бы хотел приобрести повышение ловкости. Доктор Усанаги кивает. Хорошо, но сначала мне нужно проверить, подходит ли твое тело. Пожалуйста, проходи и раздевайся, заявляет она. Автон делает, как ему говорят, оставляя у Карла свое оружие и входя в комнату с доктором. Он снимает с себя всю одежду. Сняв все, он встал прямо, опустив руки по бокам. Его сила 8 явно имела эффект, его тело было рельефным. Его мышцы были в тонусе, и их контуры были четко видны под кожей. Благодаря солнечной батарейке на его коже почти не было пятен, даже те несколько рубцов от пулевых ранений, которые он получил, почти исчезли. Доктор Усанаги, казалось, пропала в своих мыслях, когда окинула его взглядом. Она быстро отводит взгляд и произносит: «Мне нужно осмотреть детальнее. Дай знать, если будет что-то не то». Она продолжает тыкать, трогать и массировать разные части тела Автона, делая заметки в блокноте о своих находках. К концу осмотра Автон стоял, в другом смысле этого слова, хотя оба старались не подавать виду. Автон не знал, действительно ли ей нужно было так близко подбираться к его дружку. Может, это закончится как одно из тех докторских порно, сомневаюсь в этом. В конце концов, она говорит, твое тело в отличном состоянии, даже в лучшем, чем я изначально предполагала, как будто ты никогда в жизни не болел, даже ни одного кожного заболевания, о котором стоило бы упомянуть. Тебе очень повезло, мистер Паркер. Мы можем перейти к имплантату? Спрашивает он, желая покончить с неловкой ситуацией. Она кивает. «У тебя есть крышки?» Автон вручает ей мешок, и она удаляется, чтобы убрать его в сейф. Она говорит ему лечь на спину на операционный стол. Он был в нижнем белье. Хотя по какой-то причине она не обращала внимания на пип-бой, все еще находящийся на его руке. Операция пройдет под наркозом. Это избавит нас обоих от некоторых проблем, если только ты не хочешь. Автон качает головой. Нет, просто сделайте мне уже укол и покончим с этим. Как скажешь, бормочет она, вводя жидкость, которая быстро лишает его сознания. Глава 168. Сальто. Автон приходит в себя, на его пип-бой приходит уведомление. Открыв глаза, он видит белый потолок клиники. Однако доктора Усанаги, похоже, в данный момент поблизости не было. Автон проверяет уведомление, активируя ВАТС, чтобы его никто не беспокоил. Получен перк. Имплант ловкости. Имплант ловкости. Увеличивает ловкость на 1. Показатель ловкости достиг 10. Новый перк. Искусное движение. Искусное движение. Ваша ловкость достигла пика человеческого уровня. Вы способны на многое, даже на то, что считается невозможным. Ха. Он не знал, насколько хорош перк искусное движение. Возможно, это действительно даст ему сверхчеловеческие способности. Нужно будет проверить. Но сначала выберусь отсюда. Закрыв ВАТС, он садится и замечает пятна крови по всему операционному столу. Однако он не видел ран на теле. Доктор Усанаги, должно быть, использовала стимулятор.